Глава 9. Добежав до парка, мы с подругами приняли решение воспользоваться скрытыми тропами и зайти в здание с заднего входа. Как на грех, бестолково мерцающих портальных дорожек поблизости видно не было. В их поисках мы с девчонками метались по парку, лишь сильнее опаздывая. Да куда подевались эти портальные тропы, когда они так нужны? Выискивала я их взглядом, бегая между деревьями. «Возможно, их отсоединили от общей портальной сети», — предположила Алиша. «Сомневаюсь», — ответила я. «Долго мы будем бегать по парку?» Никуда особо не торопясь, расхаживала вдоль парковой аллеи Висандра. «Лучше помоги найти, а не стой столбом», — накинулась на нее Алиша. «Вдруг вы зря тратите время?» «Мы обязательно их отыщем», — ответила я и углубилась в поиски, сойдя с дорожки. «Охотно в это верю». Пренебрежительно тряхнула волосами Висандра и уселась на скамейку. На дереве в нескольких метрах от меня я заметила светящийся символ. Он был похож на тот, который активировал Рэнс. Символ представлял собой круг с двумя пересекающимися линиями. «Портальная руна! Неужели я ее нашла? Девочки, за мной!» Резво ступая по стриженному газону, помчалась и я к помеченному исполину. Стоило к нему приблизиться, как меня тут же окликнули. «Арелин, ты чего творишь? Тебе мало воровать чужих парней, и ты за топтание газонов принялась?» Обернулась. Вопль принадлежал Милании. Она стояла у бордюра и смотрела на меня. Этим утром она пожаловала в парк без своей свиты. На лицах Алиши и Висандры читалось недоумение. Они не знали, каким образом поступить с красоткой. «Игнорировать или вмешаться?» Я выразительно покачала головой. «Привет, Милания!» — крикнула в ответ я. «Ты никуда не опаздываешь? Тебя парень случайно не ждет?» Я умышленно проигнорировала ее выпад. Не хотела устраивать разбирательство на публике. Без того много народу собралось и пялилось на нас. «За газон не переживай. Мы обязательно вернем ему тонус!» — обнадежила ее Алиша, первоклассный маг Земли. Милания посмотрела на нее, как на ненормальную. «Кто тебе, заучка, разрешил со мной разговаривать?» На лице нашей принцевишны появилось брезгливое выражение. «Она посмела нахамить Алише? С меня хватит. На этот раз никто не заставит меня промолчать. Кто-нибудь должен объяснить зазнайке, что бывает с теми, кто обижает дорогих мне людей?» «С тобой, Милания, порой противно находиться в одном помещении, однако я ведь не кричу об этом на каждом углу, сказывается воспитание». Опередила меня в моральной порке Висандра, покинув скамью. «Неужели мои домашние учителя оказались более квалифицированными?» «Не лезь, куда не просят», не поворачиваясь к ней, высокомерно ответила ей Милания. «Не я у нас, позор семьи». Не ускоряясь, Висандра медленно подошла к ней вплотную. Ощутив ее близкое присутствие, Милания подняла на нее глаза. «Смотря в чем конкретно подразумевается порча семейной репутации», ехидно улыбнулась ей Висандра. «Не я прыгаю из постели в постель к разным парням, меняя их чаще, чем перчатки». Глазами, полными злости и отчаяния, Милания посмотрела на меня. Она продолжала винить меня в своих бедах. Ее лицо становилось бледным, во взгляде отразился страх. Она опасалась, что я расскажу подругам о ее неудавшемся ночном свидании с Рэнсом. Тогда ее репутации придет окончательный конец. Оставив ее в покое, Висандра с ногсшибательной походкой от бедра направилась ко мне. Алиша засеменила за ней. «О, дайте я нажму!» Вызвалась она активировать руну переноса. Портал ожил, и сразу нахлынули неприятные ощущения. Казалось, внутренности хорошенько встряхнули, уделив особое внимание желудку. Тошнота длилась недолго. После переноса нам, на удивление, быстро полегчало. Выкинуло нас в подземный переход. У кого-то имелся недобор спортивных часов. «Ненавижу боевую подготовку», объявилась в лице Алиши наша филонщица. Надолго в подземном туннеле мы не задержались. Мы с Висандрой прошли его наперегонки. Меня подстегивало приближение пар. Ви просто любила разного рода соревнования. Алиша плелась позади нас, постоянно прося ее подождать. Победила дружба. Мы позволили Алише обогнать нас и заполучить утроенное время, проведенное на полигоне. Вбежав в небольшой холл, где сбоку находилась узкая лестница, мы разделились. Я помчалась на второй этаж, а девочки в боковой коридор. Они надеялись успеть прийти на занятия до звонка. Оставив быстрый бег по лестнице позади, я обнаружила, что в коридоре у кабинета ректора пусто. Лишь студенты толпились у аудиторий. А я не знала, где искать Ренса. Ректор четко дал понять, он ждет нас обоих. От нечего делать, направилась к главному входу, высматривать ледяного мага там. В просторном холле царила суета. Студенты носились туда-сюда. Недалеко от входа стоял Ренс и наблюдал за входящими и выходящими. Джилл первым заметил меня, стоящую на лестнице, и сообщил об этом другу. «Арелин, стоять!» Увидев меня, широким шагом направился ко мне Ренс. Я по инерции отступила назад. У меня есть оправдание. Обычно я старалась избегать встреч с ним, поэтому сработал выработанный годами рефлекс. «Не делай глупостей, Арелин», – процедил Ренс, взбегая ко мне по ступеням лестницы. Заставив себя не пятиться, осталось дожидаться его. «Где тебя носит? Почему я должен повсюду тебя искать? А почему я должна ждать тебя под дверями кабинета господина Катала?» – с вызовом спросила я. Спешащие на занятия студенты с опаской обходили нас. Причем на меня смотрели с ужасом, как на полнейшую идиотку. «Пойдем, по пути поговорим. У меня занятие. У меня, знаешь ли, тоже». Обхватил меня за плечи и потянул за собой ледяной маг. «Судя по тому, что тебя где-то носило, ты не особо торопилась. Скажи еще, что переживал», — огрызнулась в ответ я. «Переживал», — сухо отозвался Ренс. «Мне новые неприятности не нужны». Поменяв тактику, он сцапал меня за локоть и потащил наверх. Студенты глазели на нас и шушукались. Они спорили, пара мы или нет. Не хватало еще, чтобы о нас судачили. Толку ноль. После того, как окажемся в кабинете ректора, Ренс тащил меня за собой по коридору к двери, ведущей в приемную. Прозвенел звонок на занятие, и он остановился, с осуждением посмотрев на меня. «По твоей вине мы опоздали на встречу с ректором, Арелин. Я хочу знать, что тебя задержало». «Не твое дело». Покачав головой, ледяной маг потянул меня за собой дальше. «Аккуратнее», — буркнула я, глядя себе под ноги. «Я сделал тебе больно?» Остановился Ренс и отпустил меня. «Тебе правда есть до этого дело?» — усомнилась я. «Не утруждайся с ответом, я и так его знаю». Положив палец мне на подбородок, он приподнял мою голову и заглянул в глаза. «Не хочу тебе вредить, огонек. Я не специально». Мне захотелось уклониться от его взгляда, закрыть глаза, в конце концов, только бы не наблюдать непреклонную уверенность, с которой он смотрел на меня. Я привыкла видеть в нем врага, и принятие его нового отношения ко мне давалось нелегко. «Арелин, мы с тобой союзники. Эта неприкрытая истина, высказанная Демианом, плавно перетекла от него ко мне, странно отзываясь в сердце». Меня поразила глубина смысла, вложенная в эти несколько слов. До последнего мгновения я не подозревала, как много для Ренса значит наше сотрудничество. Он походил на хищного зверя, который вроде кружил, пугал и вместе с тем оберегал меня. Вот это в натуре Ренса. Он всегда был таким, знает, чего хочет, любыми путями добивается этого и не забывает об осторожности. Но что он хотел от меня? Зачем я ему? «Почему он от меня не отстанет? Что во мне особенного?» Произносить эти вопросы вслух я не стала. Ни к чему. Все равно не получу ответы. Ренс многое хранит в себе и никому ни о чем не рассказывает. «Ты согласна со мной?» Нарушил тишину коридора вкрадчивый, пробирающий до мурашек голос Демиана. «Мы больше не враги друг другу». Мой ответ ему совсем не был нужен. Его он мог увидеть по моему расслабленному телу и ровному дыханию. «Я готова попробовать, но ничего не обещаю», разлепив губы, ответила я. «На данном этапе мне этого достаточно. Наверное, стоит обсудить детали нашего перемирия, Ренс. Не хочется, чтобы между нами осталось недопонимание». «Зачем нам обсуждение? Посмотри на нас, огонек!» Вдруг развеселился он. «Не кричим, спокойно ведем переговоры. Для нас не все потеряно, остальное само наладится». «Ты так говоришь, будто мы постоянно друг на друга орем и вообще нормально не разговариваем. Назови мне хоть какую-нибудь нашу встречу, которая бы не закончилась спорами на повышенных тонах. пытаясь припомнить что-нибудь подходящее. Я посмотрела на Демиана, и мысли свернули не в ту сторону. Цвет его обычно льдистых глаз в этот момент напоминал весеннее небо в ясный день. Это было настолько непривычно, что давно привыкшая к стуже в его равнодушном взгляде на меня, я невольно засмотрелась. Он изменился? Или начал меняться? Это вызывало опасения. Я не знала, каким боком изменения, происходящие в Демиане, коснутся меня. «Ничего не вспомнила?» Не дождавшись моего ответа, спросил Рэнс. Его лукавая улыбка сбивала меня с толку куда сильнее, чем мне того хотелось. «Увы, нет», — ответила я, сохраняя серьезное лицо, хотя губы сами собой хотели растянуться в ответной улыбке. «Слишком рано расслабляться. Впредь постараюсь меньше реагировать на твои придирки». «Придирки, говоришь?» Подтрунивая надо мной, переспросил ледяной маг. «Не знаю, что с ним произошло, но я его точно не узнавала». «Не совсем», — придерживаясь шутливого тона, ответила я, поддаваясь его обаянию. «Цепляние, вредность, доставучесть». «Ты назвала меня доставучим?» — наигранно оскорбился Рэнс. «Помнится, я тебя и похлеще называла», — легковерно призналась ему. «Нисколько не удивлен». Голос ледяного мага звучал негромко, но в нем было столько мягких, бархатистых ноток, что мне стало не по себе. Он на меня не злился. Демиан медленно протянул руку к моему лицу, и когда я уже готова была отступить, он заправил прядку волос за мое ухо. Я вздрогнула от прикосновения, но не отодвинулась. По спине пробежала волнительная дрожь. Его пальцы едва ощутимо скользнули по моей щеке, заставляя сердце забиться быстрее. В касаниях Демиана ощущалась ласка, поэтому мне не к чему было придраться. Ледяной маг отпустил руку и отвернулся, давая понять, что пора двигаться дальше, тем более, что кабинет ректора находился совсем рядом. Я двинулась за ним и вошла следом в приемную ректора. Там сидела женщина в белой блузке и темной юбке, с длинными волосами, собранными на затылке в пучок. Она делала пометки в пухлой тетради. Подняв на нас глаза, секретарь дежурно улыбнулась. «Слушаю». Ее милейшее выражение лица показывало готовность помочь. «Секретарь ректора, мне сразу понравилось еще в нашу первую встречу, в тот самый день, когда я впервые переступила порог Академии». «Прошу прощения», — вежливо сказала я, готовясь перейти к главному, но меня грубо прервали. «Господин Катал у себя?» — без предисловий произнес ледяной маг. Его грубость не понравилась секретарю, и ее глаза превратились в две узкие щелки. Она неодобрительно посмотрела на него и после недолгих раздумий поинтересовалась. «Назовите причину, по которой желаете встретиться с ним. Я ему передам». Перешла она на сухой официальный тон. «Господин Катал вызывал нас к себе». Не стыдясь, назвал ей Рэнс причину нашего нахождения в приемной. «Оно и неудивительно», — строго заметила секретарь, немного придя в себя от его грубости. Ледяной маг ничего ей не ответил. Его невозмутимый вид говорил о том, что ему совершенно неинтересно, что о нем думает какая-то там секретарша. Женщина с осуждением посмотрела на него, затем с сочувствием на меня и взяла с подставки прозрачный камень, используемый в качестве переговорника. На его поверхности вспыхнули руны. Пальцы секретаря быстро запорхали по ним, набирая нужную комбинацию вызова. «Слушаю», — принял ее магический вызов ректор. Он, не перебивая, выслушал секретаря и сухо ответил: «Пропустите их ко мне». Дверь моментально отворилась, и от секретаря последовало вежливое приглашение войти. Пройдя в кабинет ректора, мы подошли к массивному письменному столу. Господин Катал встретил нас, сидя в кресле. Он не посчитал нужным подняться при нашем появлении, причем не предложил присесть и нам. Крупного, атлетического телосложения, с правильными, немного рисковатыми чертами лица, ректор слыл красивым мужчиной. Почему слыл? Если бы не жесткий, суровый взгляд, он и дальше оставался бы таковым. Ледяного мага сердитый настрой ректора нисколько не смутил. Демиану частенько приходилось испытывать гнев господина Катала на себе, и, похоже, он привык к его вспышкам ярости, в отличие от меня. Я чувствовала себя неуютно. Не считая дня моего зачисления в академию, мне не приходилось бывать в кабинете ректора. «Здравствуйте», — поздоровалась я, украдкой рассматривая кабинет. Берлога ректора имела довольно приличные габариты, при этом не казалась пустой или не в меру заставленной. У дальней стены стоял длинный книжный шкаф, в котором располагались книги, на вид древние, с выцветшими от времени переплетами. Напротив был уютный диван с низеньким столиком. Возле шкафа стоял аквариум с крупными красивыми рыбками, преимущественно хищными. Они служили хозяину вроде верных псов. Зайдет кто-нибудь в кабинет без приглашения, и рыбки, выпрыгнув из аквариума, его покусают. На суше плавники служили крыльями рыбкам-старожилам. Поэтому секретарь и использует магический переговорник, опасаясь нарваться на стаю агрессивно настроенных рыб. Перед аквариумом находился стол хозяина кабинета, за которым он, собственно, и сидел. Перед столом стояли два кресла, одно из которых успел занять Ренс. Подняв взгляд, ректор смерил Ренса недовольным взглядом и после этого кивнул мне. «Проходите, присаживайтесь», – прозвучало запоздало. «Или нам вовсе не собирались предлагать присесть?» Выходит, Ренс вынудил ректора проявить вежливость, необязательную в стенах Академии. Прекратив ломать голову над этой загадкой, я прошла к креслу и заняла его. «Давайте, рассказывайте, как прошла ночка», — радостно произнес господин Катал, предвкушая неловкие моменты с нашим участием. Я невольно вжалась в спинку кресла. У меня появилось странное предчувствие. Казалось, еще немного, и мужчины в этой комнате начнут мериться своей крутизной. «А я что?» «Я обычная студентка. У меня не припасено в роду родственничков королевских кровей, как у Ренса. Плюс я не управляю лучшим в империи учебным заведением, как господин Катал». К счастью, дальше едкого ответа Демиана дело не пошло. «Ночь как ночь. Не о чем тут говорить. Снимите с нас заклятие». «Правильно. Зачем пытаться расположить к себе собеседника? Лучше сразу начинать беседу с приказов». «Осторожнее выбирай выражение», — понизив голос, посоветовала я Ренсу, надеясь как-нибудь повлиять на него. «Мы находились с ним в одной связке, и его действия могли отразиться на мне». «Отстань, огонек», — обычным тоном, не шифруясь, ответил он. «Что ж, можно было догадаться о его реакции. Демиан всегда поступает так, как считает нужным, и ни с кем не считается». Я посмотрела на ректора, ожидая реакции. Ее не последовало. Господина Катала наши шушуканья не интересовали. «Должен вас огорчить. Я своих решений не меняю. Безопасность учеников превыше всего», — сухо сообщил нам ректор. «Наложенное на вас заклинание поможет вам выиграть время и закончить академию без губительных последствий, не разрушив ее. Кто подумает о нас? Что нам делать? Каким образом сдавать экзамены, готовиться к занятиям, принимать душ?» Я в сердцах забросала его вопросами. «Я смотрю, вы, студентка, уже опробовали на себе магию сближения», — проявил чудеса проницательности ректор. Мои щеки залил жар. «Какая магия сближения? Просто...» Я замялась, не зная, как лучше продолжить и признаться в нелепости моего появления в спальне Демиана в разгар его свидания. Видимо, от нервов, а, быть может, от смущения, правильные мысли вылетали из моей головы. Ректор с лукавой улыбкой смотрел на меня. «Мне не нравится ваше наказание», — просто взяла и заявила я под стук бешено колотящегося сердца. Меня пугал не гнев ректора, а неконтролируемые встречи с Ренсом. Кто знает, куда меня занесет в следующий раз и с кем я его застукаю. «На вас наложено контролируемое заклинание. Меньше злитесь друг на друга, и никаких сложностей у вас не возникнет, студентка Арелин». Не проникся моим бедственным положением ректор. «Господин Катал, что вы задумали? Вас подкупили, чтобы дискредитировать меня?» — холодным тоном спросил Ренс. «Если бы кто-нибудь обратился к вам с такой просьбой, вы бы нам об этом сказали? Возможно, есть какая-нибудь взаимосвязь с тем, что случилось вчера вечером. Я про наложение чар», — обеспокоенно произнесла я, на что Демиан лишь хмыкнул. «Не беспокойтесь, Арелин, вы бы узнали об этом первой. Я вижу в вас потенциал и не стану этим пренебрегать». «Почему мы должны верить вам?» — усомнился в правдивости ректора Ренс. «Существует заклинание молчания. Находясь под ним, сложно разглашать скрытые сведения». «Ты достаточно проницателен, Демиан», — похвалил его господин Катал. чем захватил меня врасплох. В твоем положении никому нельзя верить. Должность портального канцлера для многих – лакомый кусочек. Удивительно, что твой дядя согласился тебе ее уступить. В глазах Демиана больше не было ни снисхождения, ни иронии, и уж тем более высокомерия. Они были пустыми. Его взгляд стал равнодушным. Его Величество с Советом решили, что опыт Лоуренса Виштона и его знания пригодятся на границе, где непосредственно происходят прорывы. «Мой дядя следует кодексу. Он повиновался воле повелителя», — попыталась что-нибудь понять я. «Не совсем. Он следует общему уставу канцлеров. Выслушав рекомендации Совета и мнение Его Величества, дядя сам перевелся на границу, на благо королевства. То есть выслал себя в захолустье? В яблочко, студентка Орлин», — отметил мою проницательность ректор. «Потрясающая невежественность», — не согласился с его похвалой Рэнс. «Долг магов, находящихся на королевской службе, ставить нужды королевства превыше своих». «Многие следуют этим прописным истинам», – съехидничала я. «Мой троюродный дядя – Лоуренс Виштон, мой отец – Эрнест Рэнс, а его величество – брат моего отца. Я пойду по их стопам». «Видишь, Арелин, его величество не только правит страной, он вместе с многочисленной семьей еще и служит примером для подражания», – дополнительно разъяснил мне господин Катал, будто я сама до этого не додумалась. «Самопожертвование на благо королевства, оно, конечно, похвально, но стало как-то жутковато. Родство с королем налагает столько обязательств, мало приятного». «Арелин, с тобой все в порядке? Ты выглядишь растерянной?» – обеспокоился моим самочувствием Рэнс. «Я представила, сколько семей захотят отомстить мне, когда все-таки удастся подпалить твой зад», – сказала, не подумав, и умолкла. «Нисколько», – ухмыльнулся Демиан, не обращая на него внимания. «Тебе меня не одолеть, не мечтай». «Я смотрю, вы так ничего и не поняли», пришел в ярость ректор после моего признания. От его разгневанного голоса мои плечи сами собой начали покаянно опускаться. Ледяной маг сидел бодрячком, вальяжно откинувшись на спинку кресла. «Ваше противостояние может закончиться катастрофой». При этом ректор смотрел вовсе не на меня. Его взгляд был прикован к Рэнсу. «Вы учитываете последствия ваших разногласий. Что лично ты, Демиан, собираешься делать, когда я сниму с вас ограничения? Скажите, что мне сказать, чтобы вы избавили нас от чар сближения, и я скажу». На лице мага льда была написана готовность поскорее закончить с формальностями. «Неужели ты ничему не научился за ночь?» Господин Катал сделал ударение на словах «за ночь». «Теперь, когда мы выяснили, что никто из вас не принимает всерьез урон, который вы оба можете нанести Академии, я должен поставить нужды студентов выше ваших удобств. Я готов рассмотреть снятие заклятия после окончания триместра. Приходите, там посмотрим. Используйте это время во благо». «Как? Шарахаясь друг от друга?» – спросила я, не в силах больше сдерживаться. «В этом определенно что-то есть. Только ты думаешь не в том направлении, Арелин». «Не ректор, а интриган. Я сдалась. Скажите, чего вы от нас хотите?» Демиан поддался вперед и уперся руками в стол. «И желательно вкратце». Сделав паузу, ледяной маг с издевкой добавил: «Мы на первую пару опаздываем». Терпение ректора лопнуло. Он поднялся на ноги, стремительно обошел стол и встал перед нами. На его лице была написана решимость, не сулящая ничего хорошего. «Демиан, мне кажется, тебе рановато пообещали должность канцлера. Ты совершенно лишен субординации. В тебе слишком много гордости. Я отправлю рекомендательное письмо Его Величеству с предложением отложить твое назначение». «Я услышал вас, господин Катал, и надеюсь, вы услышите меня», – вкрадчиво произнес Рэнс, вальяжно откидываясь на спинку кресла. «Мне должность досталась не по родственным связям. У меня высокий уровень стабилизации порталов. На предварительном заседании я дал клятву непредвзято относиться к сотрудникам, направлять их и улучшать работу вверенного мне отделения. Про уважение речи не было. Мое уважение нужно заслужить». «Не поняла. Выходило, Демиан не уважал ректора? К этому же выводу пришел и господин Катал. «Твое личное отношение ко мне не имеет значения», — не дрогнул он. «Ограничение остается в силе еще на полгода. Учитесь договариваться». Я с трудом заставила себя остаться на месте и не накинуться на ледяного мага с кулаками. Такое ощущение, будто он специально разозлил господина Катала. Обведя нас тяжелым взглядом, ректор вернулся за стол. «Самоконтроль тебе, Демиан, пойдет только на пользу», — подытожил ректор и осекся. Видимо, заметил мое кислое выражение лица. Его слова тяжким грузом повисли на моих плечах. «Наказание пойдет на пользу вам обоим», — остался неумолим он. Господин Катал перевел взгляд с меня на Ренса и обратно. «Потакание тебе, Демиан, было большой ошибкой. На вашу беду я давно усвоил. Одна ошибка тянет за собой другие. Впредь никаких поблажек». «Я не против», — пренебрежительно хмыкнул Ренс. «Его ничего не брало. Чтобы отвести душу, я наградил его своим самым любимым убийственным взглядом». «Разрешите нам уйти?» — снисходительным тоном произнес ледяной маг. «Почему взглядом нельзя метать реальные молнии? Я бы с удовольствием поджарила зад Ренса. Свободны». Дверь кабинета ректора открылась. Пока я собиралась с духом, чтобы гордо покинуть его, Демиан небрежно подхватил меня под локоть и потянул к выходу. Я только ноги успевала переставлять. Таща меня за собой с удовлетворенным выражением на лице, Ренс вышел в коридор. На его губах блуждала усмешка. Безумно захотелось пнуть его по коленке. Он сорвал наш план по задабриванию ректора. Ладно, мой план. От досады хотелось взвыть. Я не могла поверить, что теперь мы связаны с Демианом Ренсом навечно. В лучшем случае на полгода. В худшем господин Катал забудет снять с нас наложенное заклинание. «Это ты во всем виноват», — высказала я Ренсу о накипевшем. Он ничего не ответил, продолжая тянуть меня за собой по пустому коридору. «Ты куда меня тащишь?» Я сделала попытку освободиться от его железной хватки. «Отпусти меня!» Не переставая идти, Демиан оглянулся на меня. «Я провожаю тебя до кабинета магических искусств. Я сама в состоянии найти дорогу». «Ошибаешься». Не выпуская мой локоть, Демиан остановился. Я затормозила рядом. Подняла голову. Увидела на двери табличку с надписью и поняла. «Мы пришли». «У тебя приступ совести случился, Ренс? Откуда вдруг такая забота?» С сарказмом спросила я. Демиан потянул меня за руку и развернул лицом к себе. «Если ты успокоишься, то поймешь, что пока ты на меня злишься, надолго мы с тобой не расстанемся. Я меньше всего хочу, чтобы тебя вынесло порталом на практикум по боевым подготовкам. Уверена, что пройдешь по тонкому канату, подвешенному над раскаленной лавой». Я не сразу поняла, что он имеет в виду. А когда дошло... «Ой!» Мне стало стыдно. «Что ты от меня хотел?» Вместо извинений напала я на него с упреками. «Из-за тебя мы до конца учебного года связаны проклятым заклятием!» Высказалась и почувствовала, как отпускает напряжение. «Из-за нас!» Напомнил Демиан о моей оплошности на вечеринке. Мы стояли, буравили друг друга взглядами и молчали. Я закипала изнутри. «Не нужно, Арелин!» Погладил кончиками пальцев мой локоть Демиан. От его теплого, понимающего взгляда в груди образовался комок, а в горле пересохло. «Ты о чем?» Разлепив пересохшие губы, пролепетала я. «Не нужно постоянно злиться на меня. Господин Катал прав. Нам нужно научиться взаимодействовать. Останешься ты со мной или перейдешь на другое отделение. Нам придется иногда работать вместе. Поэтому в стенах Академии нам лучше научиться непредвзято относиться друг к другу». Ледяной маг не повышал голоса, но в нем чувствовалась твердая убежденность. Я лишь покачала головой. «Не уверена, что у нас получится». Не упрямство заставило меня перечить ему, а кое-что другое. Я готова поклясться, что его взгляд выразительно скользнул по моим губам, заставив меня нервно их облизнуть. От взгляда ледяного мага сердце замерло и пропустило удар. Демиан смотрел на меня так, будто сделал некое важное открытие. «Куда там?» Я кожей ощущала его взгляд, как если бы он на самом деле касался меня. «Тебе пора идти на занятия, Арелин», — так и не отвел от меня взгляда Демиан. «Иду», — не двигаясь с места, ответила я, впав в непонятный ступор. Протянув руку, ледяной маг чуть наклонился ко мне. Его лицо оказалось в опасной близости от моего. Горячее дыхание Демиана обожгло кожу. Щелкнул замок. Дверь приоткрылась. И Рэнс буквально впихнул меня в кабинет, закрыв дверь. «Спасибо, что соблаговолили посетить урок, студентка Арелин». Я повернулась к учителю и пробормотала слова приветствия. В кабинете воцарилась напряженная тишина. Я с трудом отлипла от двери и шагнула к рядам, откуда со своих мест за мной пристально наблюдали одногруппники. Я не успела сделать и шага по направлению к своему столу, как магистр Абелис продолжил. «На сей раз я вас прощаю и не назначу вам отработку, Арелин. Впредь прошу не опаздывать на мои занятия». Преподаватель сделал небольшую паузу, и я приготовилась извиняться. Но едва он вновь заговорил, я тут же об этом забыла. «Вы зачислены в группу добровольцев. Вместе с группой боевиков под присмотром куратора Ольмана вы отправитесь исследовать местность для предстоящей итоговой практики. Ваша задача – страховать боевиков. Местность неизученная, там может скрываться многое». Слова преподавателя прозвучали для меня, как гром среди ясного неба. Я была настолько ошарашена, что и не подумала возражать. Без того было понятно, преподаватель не вычеркнет меня из списка. Группа укомплектована и расформированию не подлежит. «В общем, послушай меня внимательно, Арелин», — вновь заговорил неугомонный магистр Абелис. «Проявишь себя на практике, и я добьюсь для вашей группы подстраховщиков зачет в этом триместре. Ты в прекрасной огневой форме, Арелин. Сложностей с управлением магией возникнуть у тебя не должно. Если ваша группа не справится с заданием, вы месяц проведете на тренировочном полигоне. Вам увеличат обязательные часы. Любая прогулка сведется к тренировкам. Вы поняли меня?» В конце своей речи преподаватель обратился ко всей аудитории. «Да, магистр Абелис», — отозвалась Колин, та самая заучка в очках. «Яснее ясного», — ответила с озорным блеском в глазах Виссандра. Остальные студенты молчали. Черед отвечать дошел и до меня. Придя в себя, я смогла только растерянно ответить. «Постараюсь вас не подвести». Преподаватель остался нами доволен. Он довольно улыбнулся и пригласил меня занять место за столом. До конца пар магических искусств меня особо не спрашивали. На те редкие вопросы, что были обращены ко мне, я давала короткие ответы. С практикой вышло хуже. «Арелин, сегодня я тобой не совсем доволен. Ты слишком рассеяна», — заметил преподаватель, рассматривая мое магическое плетение. «Мы отрабатывали векторную деформацию. С вашего позволения я проработаю плетение дома и потом пересдам», — предложила я. «Надо подумать», — протянул преподаватель. «Раньше магистр Абелис не вредничал. Что на него нашло?» «Я слишком тебе потакаю. Больше никаких пересдач». Передо мной на стол плюхнулся пухлый фолиант с потертым корешком. Развеяв учебное плетение, я открыла книгу и начала читать про себя. «Студенты в Имперской Академии равны. Никакие заслуги не делают их особенными. Для освежения памяти мне выдали почитать на досуге устав. У вас была беседа с ректором?» Припомнила я угрозу господина Катала изменить подход к нашему с Рэнсом обучению. «Неформальное заседание преподавательского состава перед первой парой занятий». Не стал юлить магистр Абелис. «Вы должны понимать, Арелин, я не могу сообщить вам ничего большего. Я и без того сказала лишнее». Выходит, господин Катал изначально продумал ход нашей беседы. Я посмотрела на магистра, надеясь узнать что-нибудь еще. Он ответил мне спокойным взглядом. Прозвенел звонок, и преподаватель объявил: «Закончили. Свободны. Занимайтесь усерднее. На следующей паре вы должны показать мне освоенное плетение». Мне оставалось только показательно забрать с собой устав, подтверждая готовность учиться, учиться и снова учиться. А знаете, пошло оно. Надоело. Сколько можно из кожи вон лезть, ночами не спать, ради хороших отметок и в итоге узнать, что этого недостаточно. Мне и без того хватает проблем. Обойдусь без отличного аттестата. Побросав вещи в сумку, мы вместе с Виссандрой покинули аудиторию. В коридоре нас догнала Колин. «Девочки, вы не против, если я с вами пойду?» «Конечно, присоединяйся», — проявила я вежливость. Только давай не отставай, иначе мы опоздаем на следующую пару», не особо обрадовалась новой компании Виссандра. Радостная Колин пошла с нами. Мы шли по коридорам академии, а я пыталась осознать произошедшие изменения. Мои старания в учебе, благодаря высокомерию Ренса, пошли коту под хвост. Не отрицаю, в этом частично есть и моя вина. Не стоило мне появляться на той вечеринке. Откуда у Алиши вообще появилось приглашение на нее? Впрочем, неважно. Следовало немедленно успокоиться или готовиться к безрадостной встрече с Ренсом. Погрязнув в своих мыслях, я не заметила, как мы с девчонками дошли до аудитории ядов. Остаток учебного дня пролетел незаметно. Я почти не вспоминала о Ренсе. Когда мы с ним случайно пересеклись в коридоре, меня словно ударило током. Он впервые перекинулся со мной словами, спросив, как дела. Одет ледяной маг был в светлую рубашку и темные брюки, разительно отличавшиеся от тех, что я видела на нем несколько часов назад. Видимо, после тренировки он успел переодеться. Получив в ответ «нормально», Демян пошел дальше, не сказав больше ни слова. После последней пары и обеда в столовой я отправилась к себе в комнату в общежитии. Стоило переодеться и подготовиться к вылазке на природу.